Владимир Набоков. Солус Рекс. Роман. Ультима Фуле. Рассказ. Журнал «Аврора». 1988 год. Номера 6 и 7. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Владимир Владимирович Набоков, 1899-1977, русско-американский писатель, сын юриста и публициста, одного из кадетских лидеров Владимира Дмитриевича Набокова. Родился в Петербурге, учился в Тенишевском училище, 20 лет в 1919 году, эмигрировал с семьей из России. Жил в Берлине, Париже, затем в США и Швейцарии. Помимо занятий литературой, преподавал в колледжах, занимался энтомологией, шахматными композициями. С 1925 по 1940 годы писал под псевдонимом Сирин. Автор романов, среди которых «Машенька», «Защита Лужина», «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Дар», «Приглашение на казнь», «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Ада» и другие. Множество рассказов и стихов, переводов «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла с английского на русский и Евгения Онегина Александра Пушкина с русского на английский язык. Оставил книги воспоминаний.